«А при чем здесь гора?» — не понял Стинов. «Ковчег с людьми, пережившими потоп, пристал к горе Арарат. Наш же ковчег нигде никуда не пристанет. Сфера обречена на одиночество. Мира вне сферы уже не существует. Таков второй постулат учения геренитов». «Ну да», — сделанным изумлением вытаращил глаза Стинов. «Так что же, сфера висит в пустоте?» «В абсолюте, из которого в свое время, определенное провидением, родится новая вселенная, и импульс для ее создания будет исходить из сферы». «Галиматья, конечно, но да бог с ней», — безнадежно махнул рукой Стинов. Стинов прекрасно понимал, что хотя бы из вежливости следовало более внимательно слушать то, что говорил ему Василий, и не перебивать собеседника язвительными замечаниями, которые могли оскорбить его религиозные чувства. Но какая-то глупая, граничащая с отчаянием бравада подталкивала Игоря к демонстрации своего пренебрежительного отношения к учению геренитов. Он и сам толком не понимал, кому и что именно хотел этим доказать. Скорее всего, он просто пытался удержаться на краю, сохранить за собой хоть какую-то незначительную часть жизненного пространства, принадлежавшего только ему одному. У него уже отобрали почти все. Не было больше ни работы, ни средств к существованию, ни приятелей. Не было и будущего. У него похитили даже имя, под которым теперь в официальных сводках фигурирует другой человек. И если сейчас он продаст свою душу монахам-геренитам, то что ему останется после этого? Что останется от него самого? Василий, должно быть, догадывался о тех чувствах, что испытывал Стинов, потому что, сохраняя полнейшее самообладание, не обращал никакого внимания на его едкие комментарии. «Каким образом это ваше учение должно было объединить жителей сферы?» — спросил Стинов. «Люди, принявшие учение геренитов всей душой, проникаются глубоким чувством ответственности за возложенную на них и на их потомков высокую миссию», — ответил Василий. «Мы должны хранить свет жизни и разума до тех пор, пока провидение не сотворит новый мир, многообразный и беспредельный. Только тогда люди смогут покинуть сферу». «Не вижу особой разницы с тем, что мне рассказывали в школе о грядущем возрождении Земли», — заметил Стинов. «Но почему-то никого, кроме иксайтов, идея возвращения на Землю не вдохновляет. Разница в том, что о возвращении на Землю, как о чем-то реальном, не думает никто. Даже иксайты, для которых идея возвращения всего лишь повод для того, чтобы заявить о себе. Земля погибла. Что сейчас находится на ее месте, не знает никто. А это все равно, как если бы Земли и вовсе не существовало. Возвращаться некуда. А следовательно, и существование внутри сферы бессмысленно. Учение же геренитов дает людям возможность обретения утраченного смысла жизни. В соответствии с ним, возвращение возможно, но не на Землю, а в новый мир. Надо только жить достойно и честно и ждать знака от провидения. Поле стабильности исчезнет само, когда настанет время. Это третий постулат учения геренитов. Несколько поколений уже никогда не дождутся этого знака. А никто и не говорит, что это произойдет при жизни нынешнего поколения или следующего за ним. О великом дне возвращения известно только провидению. «Какой же смысл ждать то, чего, возможно, никогда не случится при твоей жизни?» «Своей духовной работой каждый из нас приближает день возвращения. Чем больше людей станет жить по законам нравственности и морали, тем скорее этот день настанет». Стинов подался назад и, повернувшись чуть боком, закинул правую руку за спинку стула. С любопытством и вниманием рассматривал он лицо собеседника, надеясь заметить на нем хотя бы тень, хотя бы слабый намек на эмоциональную окраску той информации, что выдавал монах. Но лицо Василия оставалось невозмутимо спокойным, а голос ровным и невыразительным. «Ты сам-то веришь во все эти постулаты?» — спросил Стинов с нескрываемым скепсисом. «Я считаю, что идеология, предложенная основателями ордена Геренитов, не самая худшая основа для объединения общества», — уклончиво ответил Василий. «Не верю я в идеи, объединяющие людей», — с сомнением покачал головой Стинов. «Поскольку в сфере отсутствует персонифицированная власть, объединить ее жителей может только власть идеи». «Ты на моих глазах умело и хладнокровно убил нескольких человек. Разве кровопролитие согласуется с учением о морали и нравственности?» «Лично мне убийство омерзительно. Но мусорщику его работа, должно быть, тоже не доставляет особого удовольствия. Убийство допустимо, если оно нужно для дела». «Цель оправдывает средства», — изображая понимание, кивнул Стинов. «Но это тоже уже было. Герениты не придумали ничего принципиально нового». «Учение геренитов создавалось не на пустом месте. Основатели ордена не делали секрета из того, что заимствовали рациональные идеи из уже существующих доктрин, в том числе и у иезуитов. Коктейль, надо полагать, получился не слишком удачным, поскольку пришелся по вкусу лишь незначительной части населения сферы. У основателей ордена было не так уж мало последователей. В противном случае им не удалось бы взять под свой контроль целый сектор. Но позднее приток новых приверженцев учения геренитов действительно иссяк. Причина заключалась в том, что созданному примерно в то же время, что и орден, Совету сохранения стабильности, удалось на какое-то время взять ситуацию в сфере под свой контроль.